Глава вторая. 14 часов назад. Степан Бузулуцкий безнадежно опаздывал. Он даже на часы не смотрел, чтобы не расстраиваться лишний раз. Пулей вылетев из метро, он помчался по мокрому тротуару, распугивая прохожих и мечтая, чтобы руководитель их студенческой группы немного задержался по неотложным делам. Степан отлично помнил, что тот очень строг со студентами и терпеть не может тех, кто опаздывает на его занятия. Наконец, впереди возникло серое здание исторического музея, построенного несколько веков назад. К парадному входу вела широкая каменная лестница. Вдоль стен, украшенных лепниной, высились мраморные колонны. Крышу главного корпуса венчал прозрачный стеклянный купол, окруженный 12 каменными ангелами с распростертыми крыльями. Пожалуй, музей превосходил по размеру университет, где учился Степан. Бузулуцкий еще ускорил шаг, придерживая соскальзывающие с плеч лямки рюкзака. Внезапно его охватило сильное волнение, как всегда случалось перед началом чего-то нового и неизведанного. Но молодой человек решил не обращать внимания на свои ощущения. Главное было успеть до руководителя. Степан порадовался про себя, что надел просторную футболку, шорты и кроссовки. Бежать так было гораздо легче, даже с увесистым рюкзаком за плечами. Парень быстро пересек круглую площадь перед музеем и из последних сил рванул к лестнице. Он уже видел одногруппников. Ребята толпились между колоннами у главного входа. Руководителя практики, Константина Аркадьевича Перелозова, вроде не было видно. Взбегая по широким ступенькам, он в очередной раз мысленно обругал себя за то, что не принял предложение Егора, своего лучшего друга. Того собирался подвести к музею отец, и они были готовы заехать за Степаном в общагу универа. Но Бузулуцкий отказался. Ему это показалось неудобным. К чему Кукушкиным делать такой крюк, если Степан вполне мог добраться на метро? И вот, добрался. Встреча будущих практикантов была назначена на 10 утра, а он подгреб всего-то в 10 минут 11-го. Задумавшись, он вдруг споткнулся, шлепнулся на влажные после дождя каменные ступени. Вот черт. Это привлекло внимание студентов, и в толпе послышались громкие смешки. Торопливо вскочив, Степан отряхнул футболку и шорты, а затем продолжил путь. Едва он достиг верхней площадки лестницы, высокие двери музея тяжело распахнулись. Перед притихшими студентами предстал Константин Аркадьевич Перелозов. Невысокого роста, в строгом темно-коричневом костюме. К 50 годам препод почти полностью облысел и старательно зачесывал на макушку длинные редкие пряди светлых волос. Дорогой пиджак не скрывал объемистого брюшка. Нахмурив редкие бесцветные брови, профессор окинул недовольным взглядом собравшуюся перед ним молодежь и поморщился, словно почуял что-то очень противное. Его сопровождала миловидная молодая женщина в изящных очках в тонкой стальной оправе. Она была в удобных белых кедах, синих джинсах и белой футболке, а поверх набросила темно-серый рабочий халат, в каких обычно ходили работники музейных мастерских и лабораторий. В отличие от Перелозова, она приветливо улыбалась практикантам, с любопытством рассматривая студентов, которые точно так же разглядывали ее. Степан замер и опустил голову, упершись руками в колени, чтобы хоть немного отдышаться. «Господи, сколько их тут! На лекциях их было значительно меньше. Ну что, доброе утро, студенты. Все собрались?» «Еще не все. Егора Кукушкина нет. Где-то задерживается». Староста Галина отлично справлялась со своими обязанностями. Строгая, педантичная, аккуратная, перфекционистка до мозга костей. Она никогда не опаздывала и не прогуливала, даже по болезни. Зато старательно записывала в блокнот имена отсутствующих на занятиях. А потом докладывала о них куратору группы. За это ее многие студенты недолюбливали. Но мнение других Вишнякова не интересовало. Услышав про Егора, Степан удивленно вскинул голову. Выходит, он прибыл даже раньше друга? Вот и хорошо, что он не поехал с Кукушкиными. Но что могло случиться?